Пасменов, студентов, готовящихся к экзаменам. Кроме того, мне, возможно, придется читать лекции для рабочих, и в результате у меня будет весьма скудное свободное время. И все же я надеюсь использовать его на разные проблемы, которые будут занимать меня, так что мне в этом семестре не стоит иметь учеников. Я прочел Карлейля по французской революции и много английской литературы, включая Чосера, сэра Тристрама, Бэкона, Поппа, Беркли, Гольдсмита, Купера, письма Бернса, «Субботнюю ночь» Исаака Тайлора, Карлейля, Раскина, Кингсли, Морриса, сочетая все это с английским прошлым и настоящим Тренчем. От всего этого я получаю удовольствие и информацию, но не слабейшего проблеска, касающегося теории слов. И все же я должен вскоре установить, то ли слова формируют мысль, то ли мысль рождает слово. Не стоят ли эти теории одна другой? Джеймс был уж устроен так, что ни одна проблема, казавшаяся ему интересной, не могла пройти мимо его внимания неизученной. Однажды Джеймс заинтересовался такой проблемой, как коты умудряются, падая даже с небольшой высоты, всегда приземляться на все четыре лапы. Проблема получила шуточное название «котоверчение» с явным намеком на столоверчение и исследовалось в основном экспериментально. Яростно сопротивляющиеся коты сбрасывались на землю. Нужно было определить минимальную высоту, падая с которой кот встает на четыре лапы. Это занятие Джеймса, кстати, совместно с профессором Стоксом, стало известным в Кембридже, вошло в его фольклор как одна из странностей великого человека и, в конце концов, деформировалось до такой степени, что Максвеллу пришлось через много лет разъяснять, что в его исследовании ничего живодерского не было. Джеймс Клерк Максвелл, жене, Тринити Колледж, 3 января 1870-го. В Тринити существует предание, что когда я был там, я открыл способ кидать кошек таким образом, чтобы они не приземлялись на лапы, и что я, бывало, выкидывал их из окон. Я должен был пояснить, что истинной целью исследования было определить, насколько быстро кошка может повернуться в воздухе, и что истинным методом было позволить кошке падать на стол или кровать с высоты примерно 2 дюймов. Надо сказать, что даже в этом случае кошка приземлялась на лапы. Световое зрение. Этот песок красный, этот камень синий. Но откуда мы знаем, что он синий? Спрашивал когда-то маленький еще Джеймс. Когда прошел Трайпес, и возникла возможность остановиться, одуматься, поискать себе по плечу проблемы, их сразу оказалось несколько. И среди них такая. Этот песок красный, этот камень синий. Но откуда мы знаем, что он синий? И оказалось, что вопрос этот не праздный, что занимал он не один великий мощный ум. Сначала ум Ньютона. Почти за 200 лет до того, как Джеймс впервые появился в Тринити, в тех же толстых монастырских стенах, набрав небольшую группу студентов, пожелавших его слушать, великий Ньютон прочел им свои лекции. Лекции по оптике, мысли о свете. Лекции в то время опубликованы не были, и лишь отголосок их вошел в мемуар, направленный Исааком Ньютоном, тогдашнему секретарю Королевского общества Ольденбургу. Ньютон впервые показал, что цвет белый и черный, а также пепельные или более темные промежуточные цвета создаются беспорядочным смешением лучей всякого рода. Таким же образом прочие все цвета, не являющиеся первоначальными, производятся различными смесями этих лучей. Первоначальные цвета при смешении лучей одного с другим могут проявлять смежные цвета. Так, зеленый из желтого и синего, желтый из прилежащего зеленого и лимонного, и также и других. Сколько этих первоначальных цветов? Для Ньютона в том вопроса не было. С сверкающая разными цветами радуга.